Кроме того, он знал, что настырные и бесцеремонные журналисты наверняка станут задавать провокационные вопросы. И, наконец, ему, всемирной знаменитости, было унизительно находиться за рубежом без достаточного количества денег, а ему их выдавали, как и всем соотечественникам, ничтожно мало. Я вспоминаю еще одну характерную историю. Она произошла в 1950 году. Шостакович был приглашен в Германию, где состоялось празднование по случаю 200-летия со дня смерти Баха. И вот там к нему явилась группа маститых музыкантов, которые предложили моему отцу купить огромный альбом, изданный с благотворительной целью. Цена была несообразно высокая, поскольку деньги от продажи парадного издания шли на помощь престарелым и больным оркестрантам. Отказаться от покупки Шостаковичу было неудобно, альбом он взял и объяснил, что деньги отдаст позднее. Затем отец отправился в советское посольство, занял у кого-то требуемую сумму и таким образом вышел из неловкого положения. И, как я помню, по возвращении в Москву он имел разговор с высоким начальством, чуть ли не с самим Молотовым. Отец заявил, что категорически отказывается от дальнейших поездок за границу, поскольку не может быть застрахован от повторения подобных позорящих его, да и саму нашу страну, ситуаций. Глава сороковая. Галина. «Ты идешь гулять с собакой? Опусти, пожалуйста, письма», — говорит мне отец. Он писал очень много писем. Всякий день на его столе накапливалась целая стопка заклеенных конвертов и открыток. Надписывал он их не по-советски, небрежно, сначала фамилию, а потом инициалы адресата, а так, как это полагалось в старой России, уважительно, полностью имя, отчество, а уж затем фамилия. Почти все письма Шостаковича краткие, деловые, но иногда самым близким своим друзьям он писал несколько подробнее, и, я бы сказала, эмоциональнее. Но и в этих случаях больше иронии, нежели лирики. Отец был невероятно сдержанным, наглухо закрытым для посторонних людей человеком. Чтобы представить себе его эпистолярное наследие, надобно обратиться к книге «Письма к другу». В ней опубликовано то, что сохранил в своем архиве Исаак Давыдович Гликман, а он был близок с Шостаковичем более 4 десятилетий. Там, наряду с множеством кратких записок, есть письма существенные, которые отчасти приоткрывают чувства и мысли автора. Я не случайно употребила слово «приоткрывают». Люди поколения нашего отца знали, их переписка проходит перлюстрацию. Последнее обстоятельство заставляло Шостаковича прибегать к иносказаниям, намекам, и надо отдать ему должное, делал он это виртуозно. Стиль некоторых его писем сродни рассказам Михаила Зощенки, чьим поклонником был наш отец. И вот еще что. Переписка с Гликманом дает исчерпывающий ответ на вопрос, каково было подлинное отношение Шостаковича к советской власти во всех ее чудовищных и крайне безвкусных проявлениях. Шостакович Гликману. В Союзе советских композиторов должно было состояться ее, 8-я симфония, обсуждение, каковое было отложено из-за моей болезни. Теперь это обсуждение состоится, и я не сомневаюсь, что на нем будут произнесены ценные критические замечания, которые вдохновят меня на дальнейшее творчество, в котором я пересмотрю свое предыдущее творчество и вместо шага назад сделаю шаг вперед. Письма к другу, страница 61. Дело в том, что мой желудок перестал высоко держать свою обязанность хорошо переваривать пищу. Письма к другу, страница 102. Целыми днями сижу на съезде композиторов. Вечерами бываю на праздничных премьерах новых выдающихся музыкальных произведений. Но не всегда эти праздники оборачиваются для меня праздниками. Письма к другу, страница 247.